Великопостные салочки. Да, хорошо. Если так, ты ушел, и я тоже уйду. Твоя бездарность меня больше не касается, а своя, родная, не пахнет. И не радуйся, без хозяина не останусь. Эй, жена для мужа все равно, что ангел или животное для Бога. Неужели я так замучила тебя именно своим звериным послушанием? Конечно, в этом нет романтики, но на черта тебе романтика. Кстати, черт был первым романтиком, а я теперь что-то вроде вдовы, да? Смею заметить, это тебе не то, что выбросить старые башмаки, которые от долгой носки приобрели форму твоей далеко не самой красивой ноги и перестали выглядеть так, как их задумал гениальный сапожник. Это все равно, что отрезать себе руку, ногу, ягодицу или даже вот как. Это что-то вроде ритуального самооскопления, мистически-эротическая акция. Место вдовы не в публичном доме, но в монастыре, а ты поступил со мной скверно. Ты словно бы крикнул на всю улицу: «Эй, кто-нибудь, возьми ее, натешься ею и лишь потом сведи в монастырь. Только непременно натешься, мне, мужу, от этого будет кайф». «Ты свинья», — говорит тебе бывшая твоя, а ныне бесхозная задница. И при этом превращается в копченый окорок, и глазами еще так моргает. «Ты свинья, потому что вдарился в этакое высокодуховное сутенерство, и даже твоя собственная задница имеет право плюнуть тебе в лицо, если она, будучи отделенной от остального тела, еще сохранила способность плевать. Однако я обречена на то, чтобы вечно делать фуфло. Сообщаю тебе, что неделю назад открылась моя первая персональная выставка. Тебе, кстати, не стыдно? У меня нет ни головы, ни сердца, мне нечем стыдиться. А тебе-то каково знать, что лицо твоего зада выставлено на всеобщее обозрение? Неужто все равно? Тут люди думают, что я и в самом деле художница. Картины продаются и покупаются со страшной силой. Особенно много тут фирмачей ошивается. А, жаргончик? Ничего, я играю. Я разбогатела, курю только хорошие сигареты. Я и похорошела от хороших сигарет, и от каждодневного сидения на собственной персоналке. Если долго сидеть, сидеть, то потом все вокруг тебя завертится. А для меня в моем новом качестве сидеть – естественное состояние, и это равносильно путешествию. Вот проплывает однажды мимо меня такая штука. Я шла часов в 7 домой с выставки и увидела на другой стороне улицы молодого человека, стоявшего, скрючившись и прислонившись плечом к церковной ограде. Знаешь, там церковь Рождества или Богоявления, я не помню точно. «Вам плохо?» Он поднял несколько зеленоватое лицо и зашевелил губами, будто хотел в меня плюнуть. Я отступил на шаг, но протянул к нему руку. Он сначала не отвечал, а потом произнес с трудом, будто языком выталкивая каждое слово из-за щеки. «У меня пучит живот. И только-то...» «Нет, не только-то. У меня пучит живот во время церковной службы. Это глупая шутка». «Какие шутки? Уйдите отсюда». «Я уйдите, сказал бы я вам». «Неужели так ужасно?» «Ужасно? Не то слово». Он сжал виски руками. «У вас живот пучит или голову? Господи, да отойдите же. Пожалуйста, вы плачете?» «Господь Бог, оказывается, шутник, а?» Как вы думаете, в каком жанре он создал мир и почему в его шедевре так много туповатого юмора? Замолчите. Я замолчу, разумеется, замолчу. Но кто же скажет мне, что должен делать человек, если у него такое вот происходит в животе? Выйти из храма или, может быть, облегчиться, не прерывая молитвы? Довольно, прекратите. Почему? Может, я из первых рук желаю получить ответ. Ты слышишь меня, Господи? Аух. Кошмар какой. Кошмар. Ну ладно, еще я. А будет на моем месте женщина. А ведь могло случиться и такое. Что с вами? Я же сказал, у меня жутко пучит живот. Молодой человек опять скрючился. А это больно? Да отойдите же вы от меня. Я в растерянности снова перешла на свою сторону улицы и осталась стоять там, опустив глаза вниз. Вы ждете меня, что ли? Зелень сошла с его лица, нос чуть покраснел. Вам легче? Вы верите в Бога? Я? Вот представьте себе, вот земля, да? А на земле вот такие вот пипочки, так? Это церкви. Он присел на корточки и стал делать рукой так, будто расставлял на асфальте маленькие домики. Ап, ап, ап, 40 сороков и больше, да? И каждый день у них что-то происходит. То есть, как на фабрике, постоянная переработка хлеба и вина в самые что ни на есть реальные Христово тело и кровь, в полном соответствии с православным богословением. Мы вот как бы все собираемся и сообща лепим человечка из хлеба. Господь Иисус Христос, как хлебный человечек. Это ли не пример тяжеловесной идиотичности вселенского разума? Я не хочу этого слушать. Однако слушайте, это еще не все. Потом мы его едим. Один большой такой хлебный человечек, он же богочеловек. И мы его кусаем, вот. Только не надо становиться на четвереньки, козленочком станешь или собачкой. Ягненочком, конечно, ягненочком. Священником, да, я стану священником, я тоже хочу вот это вот все делать. Он теперь колотил по асфальту кулаком, расплющивая зачем-то невидимые церковки. Но если ко мне придет молодая дура, вот вроде вас, и скажет, что делать, батюшка, у меня во время молитвы пучит живот, я не знаю, честное слово, не знаю, что ей ответить, лучше бы она была шлюхой. Так у вас от причастия пучит живот? Идиотка, а вы-то в Бога верите? Я пока его жру, на то я жнец. Меня жрать надо. Пошла ты, простите. То-то же. Нет, это вы меня простите, я болен, но вот... Видите, я могу взять, ну, хоть этот ржавый гвоздь, вот, и проковырять дырочку в собственной ладони. Что вы делаете? Не надо. Рана от гвоздя. У Христа их было 4. Могу и на второй руке. Хватит. И у меня не будет заражения крови. Боитесь? Можете воткнуть палец в эту дырочку. Не могу. Это слишком похоже на половой акт. Ого. Апостол Фома, вероятно, очень бы обиделся. Это скорее напоминает рыбку на крючке. Вы, кажется, совсем успокоились. Я могу идти? О, она была такой поэтически рассеянной, погруженной в себя до таких пределов, что однажды в гостях помочилась в биде вместо унитаза. Чего? Так, это что-то вроде такого образного хода в эстетике божественного творения. Не слишком ли много унитазов в вашей эстетике? Это не моя эстетика, я только священнослужитель. Это все кощунство. Ничего, кощунство тоже литературный прием. Что же мне делать? Креститься надо, крошка. А может, я крещенная? Вот только не заливай. Бред какой-то. А христианство вообще бредовая религия. Особенно в варианте московского православия и обряды дурацкие. Это все в рамках божественной эстетики? Вы совершенно правы. Слушайте, выбросьте сигарету. Почему? Нельзя курить. Отчего же? Я вас не понимаю. Навязывать Богу панковскую эстетику можно, а курить нельзя? Нельзя. Кто курит, общается с демонами. Я не общаюсь, я просто так курю. А вот вы богохульник. Настоящий святой открыт для плохого и хорошего в равной степени, а вот у вас нет святости. Ну не всем же. Всем. Так просто? Съел свое причастие вперед? Да что ж там вперед? Сиди тут. А Бог он свое дело знает. А ты сиди, ты не художник. В крайнем случае, если очень постараешься, со-художник. Но я должна вас огорчить, я-то как раз художница. Вот там моя выставка. Очень жаль. Вы против занятий искусством? Да нет, не против. Как своеобразная отрицательная подготовка к духовности, оно меня вполне устраивает. Вот оно как. А вот так. Главная тема всего вашего творчества, хотите вы того или нет, отчаяние неверующей души. Скажите. Ну а если художник верующий? Верующий не может быть художником, только иконописцем. А иконописец разве не художник? Эй, а если вот этим гвоздем, которым вы только что продырявили себе ладонь, только что ковырнул руку больной спидом? На все воля Божья. И вообще, мне очень нравится эта болезнь. Это знамение, последняя попытка исправить нравы, хотя бы при помощи страха. Это вы говорите как будущий священник? Идите домой, вы становитесь вульгарной. Я приду завтра к вам. Где ваша выставка? Там. Ну и вот завтра... Холодно ужасно, просто ужасно. Снова пошел снег, хотя вчера он уже почти весь растаял. Подожди, какую-то гадость он сказал вчера. А, про беды. Да, интересно, все созданное Богом для нас людей реально. Хотя мы не можем судить объективно, что представляет собой наш самделишный мир. Это все дело художника, это его проблемы. Лишь бы покупатель нашелся, а я не покупатель, зато ты коллекционер. И можешь смеяться, я ступил на порог собственной выставки, дрожащий под колокольный звон. «Что, сегодня Пасха?» – спросила я у смотрительницы. Она меня вот так смерила взглядом. «Великий четверток. Меня никто не спрашивал?» «Спрашивал. Вон сидит». «Вы ко мне?» «Гутен так, здравствуйте. Гутен так, mein Herr. Что вам угодно? Только я плохо понимаю по-немецки. Тогда я буду говорить по-русски». Будьте любезны. Итак, я вас слушаю. Я хотел купить, покупать. Потом я хотел ждать вас, чтобы посмотреть. Вы хотите вместе со мной посмотреть картины? Нет, посмотреть вас. Толстый, любящий ужасно пиво немецкий хер. Я хотел спрашивать, почему вы женщина русская? Почему здесь есть так много говна? Где здесь? В ваших картинах. Почему русские так любят свое говно? А вы серьезно думаете, что я могу ответить на этот вопрос? Я хотел посмотреть вас. Я хотел писать портрет. Вы художник? Нет, я дилетант, но я пишу картины. Очень мило. Но я не знал, что вы красивая. Я думал, что урод. Вы немножко диссидентка? Фу, я красивая женщина, mein Herr. Да, я вижу. Но я не знал, что красивой женщине надо столько говна. Посмотрите, это порнография. Это автопортрет. Вы себя не любите? Люблю. Ах, хер немецкий. Знал бы ты, как я себя люблю. А у вас ведь тоже, небось, свое дерьмо не очень-то вонючее. Я работаю в стиле экспрессионизм. В моих картинах, да, тоже есть порнография и говно. Но я вас хотел спрашивать, почему. Почему? Почему? Да потому что сентиментальность есть большой грех и удовольствие для фашистов. Вам ясно? Не ясно. В таком случае я ничем не могу вам помочь. Но в моих картинах есть красота, а в ваших есть только говно. Хватит. Не стоит так часто повторять это слово. Не знаю, как в немецком, а в русском языке это неприличное слово. Да, вам надо прилично, а ваш автопортрет? Слушайте, я бы уж давно ответил на этот вопрос, если бы знала как. Вы женщина, мне это известно. Может быть, вы считаете, что это модно, это авангард? Ну какой к черту авангард? В армии бывает авангард, а в искусстве это навоз, удобрение. Вы? Я, да, я из тех, кто раньше других в темноте стукнулся лбом об стенку и обделался от страха. Вы так не волнуйтесь, разве нет выхода? Какой еще выход, если стенка? Да ради бога, оглянитесь, какая прекрасная ретроспектива открывается взору немецкого романтика и русской бабы. Вернемся, а? Там цветочки, и там мы 100 раз были, и здесь 100 раз были, причем тут и там оставались одинаково наивными. Где зад, где перед, а? Я нехорошо понимаю, вы говорите быстро. Зато я все очень хорошо понимаю. Что такое это все? Развлекуха. Идите, идите к своим авангардистам, диссидентам, покупайте у них картинки, а меня оставьте, пожалуйста, в покое. Идите, они ответят на все ваши вопросы. Не твердо знают, что говно прогрессивней цветуёчков, а я не знаю. Нравятся мои работы, смотрите. Не нравится, убирайтесь в Германию, Америку или куда пожелаете. Только прихватите с собой в качестве русского сувенира побольше авангардных картинок. Все. Почему вы кричите? Я вас обидел? Вы мне всю душу вымотали. Как? Мы тут провинциалы, такие умные обезьяны с надломленными хвостиками. Вот-вот отвалится, и мы станем такими же, как вы. И в этом наша обезьянья радость. Но что же вы ко мне-то пристали, а? Мне что ли заниматься спасением России? Столько умных мужиков показали себя на этом поприще полными идиотами. Так вы ко мне пришли? Я плохо понимаю, вы говорите не для меня. Совершенно верно. Очень мне нужно. Идите к черту. Тут немец рассмеялся. Вы сегодня пили вино? Я никогда не слышал, чтобы в России так говорили с иностранцами. А вам нравится? Тогда купите. Купите у меня картинку на память. Да нет, я вам дарю. Какая самая противная? Забирайте и проваливайте. Разве можно взять картину с выставки? Это мое дело. Я как-нибудь улажу, только чтобы вашего немецкого духу тут больше не было. Я плохо понимаю, только я всегда думал, что женщины – последний оплот морали, и они есть красота и тайна. Грязный фашист, если ты не исчезнешь отсюда через секунду, я позвоню куда следует и скажу, что здесь германский шпион. Я хотел сказать, будьте моей женой. Что? Нет, не отвечайте, я приду еще. Вот моя карточка. Auf Wiedersehen. Чао. Да, дорогой, позабавила я этого немца в Великий Четверг накануне Страстной Пятницы. Ты обрати внимание, как мило отождествились в нашей беседе дерьмо с искусством вообще. Я подошла к тому автопортрету и потерлась носом о свою нарисованную руку. Потом обернулась, но, конечно же, попик был уже здесь. А, попик, здравствуйте, что вы сказали? Что я сказала? Я тоже сказала «Здравствуйте, здравствуйте». Я низко поклонилась, коснувшись пола обеими руками, как на утренней зарядке. «Вы сегодня не в настроении?» «Напротив, как раз нормально. Как животик?» «А кто вы, собственно, чтобы расспрашивать про животик?» «А вам какая картинка понравилась?» «Мне не нравятся ваши картины». «А что это вам не нравятся мои картины?» «Как своеобразная отрицательная подготовка к духовности, по-моему, сойдет. Вы что, выходите замуж за этого немца?» «А вы подслушивали?» «Вы уедете в какую-нибудь Баварию, он будет трескать сосиски и пить пиво, а вы будете рисовать свои картины, и будут у вас розовые дочки». «А что вам не нравится, киндер или кирхи?» «Да нет, все в порядке. Вы можете здесь предложить мне то же самое?» «А что вы мучаетесь? Разве я мучаюсь?» «И другим морочите голову. Я?» «Вы делаете так, что от ваших картин вот здесь ощущается дискомфорт». «Это у вас опять животик?» «Нет, это немножко ниже. Мыться надо чаще, и не будет дискомфорта. Слишком часто мыться – это тоже своего рода нарушение поста». «Ах, Великий пост. Да, сегодня Великий четверг». «А что это за Великий четверг?» «Тайная вечеря». «Да, помню. Вот возьмите и ешьте меня, пейте кровь мою, богоеды несчастные. Не смейте. Вы же сами говорили, что обряды дурацкие. Я могу так говорить, а вы нет». «Вернемся к моим картинам. Чем вы недовольны? Где-то у вас от них чешется, да? Я собираюсь с вами серьезно говорить. Без понта? Вы верите в Бога?» «Вы уже спрашивали». «Нет, вы не верите. Я тоже долго думал, что верю, пока не понял, что надо не просто предполагать, как это вы делаете, а знать и видеть». «И вы видели?» «Я видел». «Что?» «Литургическую жертву. Это было как раз Великий Четверг. Иконостас сделался прозрачным, и я видел, как священник заклал младенца и вынес прихожанам разрубленные на кусочки тела. Я причастился святых тайн в первый раз». «А откуда младенец?» «А, это был хлебный человечек. Вы знаете, что такое умная молитва?» «А так вы глупо молитесь? Не шутите. Знаю, это, как его, иссихизм. Вы хотите сказать иссихазм?» «Да знаю я, что такое умная молитва. Читала всякие книги вроде «Добротолюбие». «Врете? Ну и что?» «А я читал разные книги и, между прочим, несколько раз перечел житие святого Серафима Саровского». «Ну и что?» «Когда начинается серьезная духовная работа, бесы тоже как бы действуют более серьезно и нагло. Так вот, когда он, святой Серафим, совершал свой знаменитый многолетний подвиг молчания, в один прекрасный момент его стал мучить соблазн мысленной брани. Представляете, человек хочет молиться, а ему лезут в голову всякие непристойности. Значит, ему надо жениться». «И лучше бы я никогда этого не читал, лучше бы я никогда вовсе не молился. С тех пор тот же проклятый бес меня тоже изводит. Как только я начинаю читать молитвы, мне приходит на ум всякие страшные мысли, примерно с таким текстом. А вдруг я подумаю такую вот гадость, и ясно вижу, какую именно гадость я мог бы подумать, но ни за что не подумаю, потому что это грех. И про Христа, и про Богородицу. Ничего с собой поделать не могу, а от поста только хуже». Он вдруг широко раскрыл свои глаза, этими глазами внимательно посмотрел на меня и мерзко расхихикался. «Ну а теперь попробуйте забыть все это, ну попробуйте, не сможете, это как пакостная частушка, девки в озере купались. Хороший человек легко забывает, а всякую грязь помнит до самой смерти. И вот я думаю, как же виноват передо мною Серафим Саровский, он же должен был в могилу унести с собой эту тайну, а он мне ее передал, чтобы я тоже соблазнился. И еще ладно, я, а вдруг кто-нибудь? Я-то ладно, пусть уж». «Хм, кто вам дал право, скажите на милость, устраивать здесь исповедь? И зачем? Вот чтобы всю эту гадость переложить сейчас на мои плечи, чтобы я мучилась тоже?» «Вы дали мне право. Вы испугались? Я нарочно напугал вас, чтобы вы знали, что вы делаете со своими зрителями то же, что святой Серафим сделал со мной. Я вас искренне благодарю за такое сравнение. Ну что ж, вам полегчало? Странно, как это Господь не придумал для человечества в качестве теста на святость такую страшную смертельную болезнь, которая передавалась бы другому, допустим, половым путем, вся без остатка, а тот, кто заразил, при этом бы выздоравливал. Это поинтереснее СПИДа, а? Вот бы мы все побегали друг за другом, такая игра, как бы в салочки». «О, в салочки! Я как раз нарочно вернулся, чтобы спросить. Это вы, Мейнхер?» «Это я, да. Я еще хотел спрашивать, я немножко занимался русским фольклором, немножко как дилетант. Например, детскими играми. Меня интересует этимология этого слова «салочки». Это от слова «сало»? Почему от слова «сало»? Это от слова «осалить». То есть, от чего тогда осалить? Ну, я не знаю. Спросите у специалистов. Вы не знаете, а когда дети играют, они кричат «салка, дай колбасы». Почти так. Они приговаривают «салка, салка, дай колбаски, я не ел до самой Пасхи». Пасха – это что? Это Пасха, надо полагать. Салка – это обращение или это «дай чего?» Салка – салка – это тот, кто водит, кто должен осалить. Что, раньше в эту игру играли Великий пост? Великий пост, да? Который перед Пасхой? Великий пост в прежние времена ни во что не играли и даже песен не пели. А почему тогда все так боятся этого салка? По-вашему, выходит, это такая великопостная игра. За всеми гоняется кусок сала, чтобы заставить самого слабого оскоромиться? Глупость какая-то. А почему? Нет, я думал... Забавно, вы фольклорист? Нет, я дилетант. Просто у меня есть немножко денег. И много вы сделали таких открытий? Нет, немножко. Есть еще красивая игра «Бояре, мы к вам пришли». А? Что? «Бояре, а мы к вам пришли». Ну да, а. Значит, кто кого догонит, тот того салом измажет. И вообще, передаст ему кусок сала, как свой собственный грех, и несчастный должен от него поскорее избавиться, пока не умер. Ха! Я про Бобика чуть не забыла, но тут он подал голос. Вот потому-то счастливый исход любой игры, как и любого романа, скорейшая смерть. Не понимаю. А чего тут понимать? Если ты сам кусок сала, то умри, пока никого не заморал, а если нет, то бегай от него и тоже скорее умри, пока не оскоромился. Я все поняла. Главное, добродетель салки вовремя сдохнуть. Ну, я вас благодарю, я приду еще. Немец ушел, а Попик еще остался. И пришла наша соседка по этажу и сказала такое, что я думал останется самым поразительным из всего услышанного мною в жизни. «Дорогая», — сказала она мне, — «это я-то ей дорогая». «Дорогая, я буду с вами откровенна. Лишь от вас зависит теперь благополучие нашей семьи. Я очень надеюсь, что вы мне не откажете». «А в чем ваша беда?» «Обещаю сделать все от меня зависящее». «Вот и хорошо. Видите ли, мой сын уже подрастает. Ему 15 лет, а в жизни столько соблазнов для юноши. Я не знаю, можно ли вот при молодом человеке. Не стесняйтесь, это мой друг. Видите ли, моему сыну нужна женщина. Вы уверены?» Мы же с вами современные люди, представляете, ему вчера опять приснился бесполый чертик. Какой чертик ему приснился? Бесполый. Он так и сказал? Так и сказал, да. А как это он это определил? Ну, должно быть, чертик был без штанов, я не знаю. Вот, и я очень боюсь, что какая-нибудь такая, вы понимаете, что я имею в виду, вот то, что ли, соблазнит его старая какая-нибудь. Мало ли что, мое ли это дело? Так вот, для вас это вряд ли будет таким уж сильным потрясением. Вы свободная богемная женщина. Я... Что же вы хотите? Я хочу, чтобы этой женщиной были вы. Как вы сказали? Я сказала, вы моя соседка, я знаю вас много лет. Вам я могу доверить своего сына. Вот что, уходите. Но я могу надеяться? Я буду надеяться. Я знаю, вы великодушны. Все, до свидания. А как только дама ушла, я обернулась к Попику. «Ну, что такое?» «Все естественно. А вы чего бы хотели?» «Сейчас я бы хотела провалиться сквозь землю. Вот он». «Кто?» «Мальчик». «Здравствуйте. Извините, здесь только что была моя мама. Ты что, знаешь, зачем она приходила?» «Знаю, вы...» «Мальчик, ты псих?» «Может быть. Вы все-таки...» Я здесь вообще ни при чем. Пойдемте пить чай, пока ребенок будет смотреть выставку. А что вы улыбаетесь? Спросил Попик. А я представил себе, как сальный человечек гоняется за хлебным человечком. Если догонит, получится бутерброд, который вам достанется. Вы его съедите и станете умным и сильным, да. Вы, стойте! Это ты мне? Я сказал, стойте. А что тебе надо? Ну, хотя бы надо спросить. Спрашивай быстрее. «Ну вот вы тут такая гордая, на меня даже не глядите, а на картинах спокойно себя голой рисуете. Да еще с такой рожей, с такой вот... Вот только не надо прятаться за своего кавалера, он вас под руку толкал. Мне, извините, неприятно разговаривать с развязным подростком. Я развязный, я честный, мне это ваша живопись. Мы, когда маленькие были, у вас тогда мастерская была в подвале, мы с ребятами через окно туда влезали и знаете, чем занимались? Онанизмом, да? Я сделала каменное лицо. И не краснее смотрел на него, ожидая, что он опустит глаза. Невольно моя рука схватилась за полу поповского пиджака. Попик рванул пиджак, и моя рука сжалась в кулачок. «Ага, онанизмом. Так что не стройте из себя. Вы, можно сказать, наша дворовая. А, моя радость, вы стесняетесь. А юбки не стесняетесь носить с разрезом до этого места? Ножки ваши ничего, красивые. Я никогда не чувствовал себя более отвратительно». Если бы поблизости был какой-нибудь более-менее острый предмет, я бы, наверное, проткнул себе горло или вспорол живот. Грустненько вам? Ну что вы, я не хотел вас так обидеть. Просто вы уж не взрывайтесь, ладно, я пошел. Я дошла с ним до выхода и еще долго смотрела ему вслед, словно желая убедиться, что он действительно уходит. Потом я вернулась. Попик разглядывал картину, ту с телефоном. Что ж, он не так уж не прав. «Знайте свое место». «Какое еще место?» «Вас кто просил ввязываться в эту игру? Вас заставляли? Посмотрите сами на свои полотна». «А мы с вами ужасно похожи». «А, ничего. Разве это не вписывается в очень удачную концепцию сотворения мира, как вы ее понимаете?» «Вполне. Что сейчас должно быть по логике развития сюжета?» В зале не было посетителей. Смотрительница дремала в мягоньком кресле. Он схватил меня за плечи и впился зубами в мои губы. «Это вам от меня, братский поцелуй. Пустите, я буду кричать». «Тихо, только пикни, мне терять совсем нечего». У него глаза сделались как у ненормального. «Если Господь Бог гонит меня из церкви таким мерзким способом, значит он хочет от меня чего-то другого. Тихо, убью». Мне стало страшно. Я опустилась перед ним на колени и сказала: «Заклинаю вас именем Иисуса Христа, уходите». «А что вы меня угоните? Недотрога, встаньте!» Я встала. В ту же секунду он нагнулся, схватил край моей юбки и сильно потянул его вниз. Пуговица на поясе раскололась пополам, молния расстегнулась, юбка упала на пол. Да и я еле удержалась на ногах. Я хотела отскочить, но опять чуть не свалилась, потому что ноги мои были как в петле. Потеряв равновесие, я вскрикнула. В этот момент проснулась смотрительница, и одновременно на пороге появился немец. Попик отпустил юбку, я высвободилась и, не зная, куда деваться, спряталась за его спиной. Он ногой отбросил юбку подальше. «Вот так и стойте», — сказал он мне. Немец удивленно посмотрел на скомканную юбку. «Где она?» — обратился он к Попику. «Ушла», — спокойно ответил тот. Я прижалась к нему, надеясь, что немец меня не заметит. «Здесь не хватает только того мальчика». «Я здесь, я опять пришел». «Ты пришел, мальчик? Вот и славно, все в сборе, полюбуйтесь-ка на нее». И он толкнул меня на середину зала. Я, как во сне, сделала несколько шагов, и тут увидела совсем близко полуоткрытую дверь в туалет. Я бросилась туда, но не успела запереться. Попик вбежал туда за мной и щелкнул задвижкой. «Вот мы и дома». «Не подходите ко мне». «И не подойду, и не подходите». «И не подойду. Все, что собирался, я уже сделал. Сейчас сюда придет милиция и вас посадят». «Возможно. А вот вы сегодня же покончите с собой, потому что не сможете перенести такого позора, так? Сволочь, так!» Вдруг он заговорил совершенно другим тоном. «Вы должны простить меня. Я ведь только сыграл свою роль. Я знаю, у вас теперь нет выхода, вам придется умереть. И это величайший грех, причем ваш, а не мой. Знаете, в чем главное преступление Иуды? В том, что он повесился. Но у вас все равно нет другого выхода. Эй, вы там, не ломайте дверь, дайте нам объясниться». Он посмотрел на меня грустно-прегрустными глазами. «Я только не могу допустить, чтобы вы умерли некрещенной». Я, кажется, тоже совсем успокоилась и внимательно, даже напряженно слушала. «Вы должны креститься прямо сейчас». «Здесь?» «Здесь». «Вы издеваетесь?» «Нет, я не священник, но в крайней ситуации. Таинство крещения может быть совершено и мирянином. Сейчас как раз крайняя ситуация. Благо, здесь есть вода». Мы оба посмотрели на умывальник, но вместо крана к смесителю была привернута огромная гайка, открутить которую руками вряд ли было возможно. «Вам не повезло. Что ж, вода есть еще и в сливном бачке». «В унитазе?» «Я сказал в бачке. Совершенно чистая водопроводная вода, как в умывальнике». А почему вы не предлагаете мне креститься в унитазе? Он так напоминает по форме церковную купель. Ха, не надо. Я говорю серьезно и желаю вам добра. Вы ненавидите меня, и это понятно. Я подлец, и здесь не место для такого дела. Но поверьте, ангелы совершат таинство за меня. Я сволочь, но не настолько, чтобы позволить вам умереть, не приняв благодати. Бог милостив, но этого греха он мне не простит. Ну, что вы решили? Будете креститься? Нет. Ваше дело, можете идти. Только куда же вы пойдете в таком виде? Возьмите хоть мои брюки. Он снял с себя штаны и передал их мне. Я молча надела их и улыбнулась. Я подожду умирать до завтра. Я утром пойду креститься в церковь. В церкви не крестят на Страстной неделе, а только отпевают. Идите. Я сделал все, что мог, плохое и хорошее. Я открыла дверь и вышла. Смотрительница, немец и мальчик стояли вместе у входа. Я помахала им рукой. Ужасно все-таки было в этот день холодно. Снег запорошил все тонко-тонко. Я пошла за дома, где канавка и деревянный мостик с выломанной доской. Там мы всегда гуляли с собакой, да, помнишь? Ты еще однажды чуть не провалился в дырку на мостике. Я подумала, что хуже всех все-таки тебе, потому что кто я? Рука, нога, задница. А не тебя разве Бог накажет за то, что делает твоя рука или нога? Я все-таки жена, а не любовница, а они все не виноваты. Они просто с ума посходили, увидев, что на свободе разгуливает часть тела без хозяина, как гоголевский нос, только с изрядной примесью дурного вкуса. А вот тебя Бог накажет, к большому моему сожалению. Я ничего не могу для тебя сделать. На дорожке показался Попик. Он был в одних трусах, и поэтому, наверное, выбрал этот путь через пустырь и канаву. Он был сосредоточен, должно быть, читал про себя молитвы. Мне как раз снежинка попала в глаз, и я не сразу поняла, что произошло. А произошло вот что. Уверенно шагая по мостику, он не заметил выломанную досточку, ступил ногой прямо в дырку так решительно, что эта нога тут же провалилась, а вторая, скользя по тонкому снегу неестественным образом, отъехала в бок. И он так и остался лежать или как бы сидеть на мосту с разорванными внутренностями. Я спустилась к канаву, зашла под мост и увидела, как течет темная кровь по голой ноге, наполняя ботинок. Я долго так стояла, ботинок отяжелел и упал вниз, будто его смыло кровью. Короче, я выжила, но ты, лучше бы ты прилюдно меня побил, а вот уезжать не надо было. Я специально записала для тебя эту историю, потому что она больше касается тебя, чем меня, так что я торжественно выливаю эти помои на твою дурную голову. Попробуй вот теперь все это забыть, а я теперь чиста, я скоро уеду, завтра. По скриптам. Церковная служба – это удивительно красивый балет. Только когда крестишься, надо, чтобы ладонь чуть медленнее двигалась, отставая от запястья. Тогда получается весьма изящно. Остановиться на колени я умею так, что при этом каждая клеточка моего тела приятно напряжена. И наслаждаясь красотой движения, я опускаюсь, опускаюсь и в конце концов, коснувшись лбом холодного каменного пола, исчезаю вовсе. Сюда надо приходить в пачке и балетных туфлях.